Глава 24. Рыжий детина, всклокоченный со сна, с опухшей мордой, сидел на смятой кровати, стеснительно поджимая крупные босые ноги. Через распахнутую ковбойку на груди виднелась татуировка, карточные масти, крести, вини, бубны и черви. Если память мне не изменяла, расшифровываться она должна была так, по первым буквам: «Когда выйду, буду человеком». Однако грязный стол в пустых бутылках, в неприбранных объедках, да и сам разговор, который происходил в комнате, заставляли усомниться, что ее владелец в полной мере осуществил задуманное. Соло вел участковый, серый лицом, как бы навсегда усталый пожилой старший лейтенант. «Ты пойми, Козлов, — говорил он с привычной угрозой в голосе, — товарищи Смура приехали, а Смура просто так не ездят». «Да не знаю я, где он, — плаксиво ответствовал детина, переводя тревожный взгляд на нас троих, часто-часто моргая красными, набрякшими веками. Неделю его не видел». «Смотри, Козлов, — тянул свое участковый, — плохо будет». Я подумал, что если кому и будет плохо, так участковому, за то, как он работает с поднадзорным контингентом. Когда мы шли сюда, в общежитие, где прописан Луна, он удивлялся. «Надо же, Данилевский! Тихий, малый, работает в кооперации, мотается целыми днями где-то по области, я про него и не помню. То ли дело сосед его по комнате, Козлов, этот дает жару». Я уж на него административный материал начал собирать. Первому этот содержательный диалог надоел Северину. Он отвалился от стенки, подошел к столу, взял бутылку, понюхал, вылил остатки на ладонь, растер пальцем и повернулся к участковому. «А ведь это не водка, самогонкой попахивает». Козлов тяжело засопел. «Пора кончать эту бодягу», — решительно заявил Стас и обратился к маленькому, плотному, видать, из бывших армейских старшин, коменданту, который с видом Пилата, раз и навсегда умывшего и насухо вытеревшего руки, стоял возле притолоки. «Зовите понятых, все равно нам тут обыск делать надо». Все засуетились, задвигались, и тут запоздало спохватившийся Козлов, сообразив, наконец, что чем скорее товарищи Смура отсюда уберутся, тем легче ему будет жить, пробурчал, глядя в пол. «Да у бабы он, Господи, тоже мне секрет». «У какой бабы?» — быстро поинтересовался Северин. «Известно, у какой. У Наташки Старостиной из Овощного. Вон, через два дома отсюда». Через 20 минут мы знали, что Старостина Наталья Кирилловна, заместитель директора овощного магазина, сегодня выходная. Еще через четверть часа вся наша бригада расположилась в машинах на некотором отдалении ввиду нужного нам подъезда. Квартира находилась на пятом этаже старого семиэтажного кирпичного дома. По случаю жары все окна и балконная дверь были распахнуты настежь, но зашторены. Сквознячок колебал легонько занавески. Если наш расчет верен, там, за этими занавесками, может сейчас находиться вооруженный преступник. Профессиональный игрок, крупный мошенник, наркоман, убийца, которого мы должны задержать в самые ближайшие часы, ибо ждать у нас просто времени нет. Вокруг млел субботний вечер, витало в сгущающемся воздухе музыкальное попурри, разодетые парочки тянулись по улице в сторону центра, пенсионер прогуливал собачку, мальчишки кричали, бухал об асфальт мяч, а мы тихо совещались, сидя в «Волге». «Хорошо бы все-таки без стрельбы обойтись», — озабоченно говорил замначальника райотдела, маленький, быстрый в движениях майор с забавной фамилией Туточкин. Он то и дело нервно оттягивал большим пальцем врезавшийся в шею потный воротничок. «У вас, ребята, в таких делах больше опыта. Давайте, предлагайте». Северина не пришлось долго уговаривать взять на себя командование. «Митя, оставайся внизу, следи за окнами и за подъездом, а мы прогуляемся, посмотрим глазами, что там к чему». Нашу машину и машину с местными оперативниками перегнали за угол. Балакин и еще один сотрудник уселись в тенечке на лавочках в разных концах двора, а мы с Туточкиным, вслед за Стасом, по одному фланируя, добрались до подъезда и там возле лифта встретились. Но Северин предложил: «Пойдем пешочком, меньше шуму и заодно изучим обстановку». Обстановка, впрочем, представлялась самой заурядной. Грязноватые обшарпанные стены, кое-где исцарапанные гвоздями болельщиков и любителей рок-музыки, давно немытые ступени, большие пыльные окна с двойными стеклами, место последнего успокоения мух и других мумифицированных насекомых. Не слишком привлекательный натюрморт возле мусоропровода. Не знаю, что именно из этого показалось Северину достойным изучения, но шаг он впервые замедлил, когда мы вышли на площадку пятого этажа. Нужная нам дверь с номером 56 отличалась от остальных на этаже богатой ярко-красной обивкой из кожзаменителя. Но замок был обычный, английский. Я глазами показал на него Северину. Он молча кивнул, наклонившись, внимательно осмотрел притолоку, хмыкнул удовлетворенно, потом постоял еще немного, прислушиваясь, не донесется ли из-за двери каких-либо звуков. Звуков не донеслось, и, позвав нас жестом за собой, Северин стал спускаться обратно. На четвертом этаже он остановился возле квартиры номер 52, расположенной так же, как 56-я. Вытащил из кармана бумажку, которую незадолго перед этим получил у участкового, глянул в нее, словно сверяясь, туда ли мы пришли, и коротко ткнул в звонок. «Кто?» — незамедлительно, будто нас ждали, спросили с той стороны двери. «Свои!» — коротко и солидно ответил Северин. Дверь приоткрылась на цепочке, в щель выглянуло узкое бледное лицо, мелькнули черные усики и выпуклые, как у лягушки, бесцветные глаза. «Своих чё это не вижу», — произнесло подозрительно лицо, отодвигаясь вглубь. Северин сунул в щель удостоверение. «Откройте, пожалуйста, Аким Петрович, милиция». Звякнула цепочка, дверь распахнулась, и мы увидели малоформатную личность по пояс голую, всю поросшую мелкой черной шерстью, в закатанных до колен тренировочных штанах. «Милиция!» — с нескрываемым удивлением протянул хозяин, и тут его лягушачьи глазки разглядели Туточкина. «А!» — воскликнул он. «Товарищ начальник! Ну, проходите, проходите!» Мы зашли в маленькую переднюю. «Значит, решили, наконец, уважить Козырева!» — тараторил Аким Петрович. В голосе его играло торжество. «Признали, стало быть, мою правоту! Оценили, слава тебе, Господи! Заходите, заходите!» — делал он приглашающие движения. Но первым умудрился прошмыгнуть в комнату, и когда мы вошли следом, уже встретил нас с толстой канцелярской папкой в руках, которую судорожно на весу, роняя отдельные листки, перебирал, приговаривая: «Все у меня тут, все, все копии, что я вам писал, а вы», — в голосе его дрожала обида, — «сколько я вам сигнализировал, ноль внимания, фунт презрения, а Трифонов так и ходит по вечерам с работы с полным портфелем», — он делал ударение на первом слоге. «А что в этом портфеле, знаете? Нет, а я знаю. У Семенихиной второй месяц тетка какая-то без прописки живет. Она, говорит, родственница. А вы проверьте. И заодно проверьте, откуда у Копчикова машина при 220 рубчиках, да минус алименты, да плюс теща от второго брака. А еще проверьте». «Стоп», — сказал Стас, оглядываясь на Туточкина. Тот стоял с несчастным видом, закатив глаза. «Давайте по порядку». Он взял у Козырева из рук папку, взвесил ее, оценивающе на ладони, и поинтересовался деловито: «Что тут у вас есть на Старостину?» «На Наталью Кирилловну?» — удивился хозяин. «Ничего нету. «Вот разве текет она на меня? Так то ж по рассеянности!» — он махнул рукой и завсегда потом возмещает. «Я, бывает, побелить еще в ванной не успею, а она опять протекет!» Но Козырев поднял палец, обращая наше внимание, и закончил торжествующе: «Все равно возмещает!» «Значит, хорошая женщина?» — уточнил Северин. «Хорошая», — подтвердил Аким Петрович. «Правда, больше трояка в долг не дает, зато и взад денег не просит». Он захихикал. «А вот мужчина к ней ходит», — начал Стас. «Виктор Павлович», — подхватил Козырев. «В Москве на хорошей работе работает, большой души человек. Иной раз встретит, так сам скажет: на тебе, Петрович, синенькую, поправь свое драгоценное. Не, на них зря говорить не буду». «А зря и не надо», — покладисто согласился Северин. «Вы нам только одно скажите. Часто вам приходилось у старостиной в квартире бывать?» «Приходилось», — с готовностью откликнулся Козырев. «Как она на меня протекает, так я за раз к ней бегу краны перекрывать». Тут Северин придвинулся к нему поближе и сказал со значением: «Вот какое дело. Получили мы сигнал». Козырев аж на цыпочки привстал, трепеща от внимания. А Стас продолжал: «Будто ваша соседка мебель антикварную скупает. Это правда?» Аким Петрович разочарованно улыбнулся и махнул рукой. «Врут люди! Наталья Кирилловна с полгодика как югославский гарнитур прикупила. Я ей сам и помогал затаскивать, а боли у ней ничего в квартире, почитай, нету». «Да?» — заинтересованно спросил Северин, ничуть не обескураженный тем, что сигнал не подтвердился. «И как она его расставила?» «Ну как?» — задумался словоохотливый Козырев. «Вот тут, где у меня трюмо, шкаф трехстворчатый поставила, диван у окна, стол посередке. А что в другой комнате? У вас ведь квартира такая же?» «В точности. Пойдемте, расскажу». Пропустив Козырева вперед, Стас сказал мне тихо: «Рисуй план квартиры и расположение вещей. Один раз в жизни используем гниду для пользы дела». Через полчаса на площадке между четвертым и пятым этажом собралась вся наша группа. Первым в квартиру должен был зайти специально привезенный нами из Москвы сотрудник в бронежилете, шлеме и с пуленепробиваемым щитом. За ним мы, каждый со своей задачей, по два человека в комнаты, в кухню, в ванную с туалетом. В квартире Козырева, а также в 60-й квартире на 6-м этаже ждали сотрудники в форме, которые должны были в момент начала операции выйти на балконы, чтобы он не вздумал баловать. На всякий случай лифт застопорили на 3-м этаже. Сверху и снизу подходы к 56-й перекрывали наши люди, чтобы не допустить не вовремя вышедших соседей. Северин взглянул на часы. Снизу привели перепуганного насмерть Акима Петровича. Увидев человека в шлеме и со щитом, он задрожал, как осиновый лист. Стас подвел его к ярко-красной двери и нажал на кнопку звонка. «Кто там?» — спросил через несколько томительных мгновений женский голос. И Северин крепко сжал плечо Козырева. «Это я, Кирилловна!» — заблеял он. «Опять ты на меня текешь?» Замок щелкнул. Козырева сдернули вниз по лестнице. Я рванул на себя ручку двери, и на площадку вылетела маленькая плотная женщина в коротком халатике, сходу попав в объятия Северина. Прошипел он грозно, зажимая ей рот ладонью, и вместе с ней, как был в танце, проникая в квартиру. «Где он?» В глазах у женщины метался страх. Она еле заметно кивнула в сторону дальней комнаты. Я на цыпочках сделал два шага вперед и распахнул стеклянную занавесками дверь, открывая проход обороненному щитом сотруднику. Тот вошел и остановился на пороге. Мы заглядывали ему через плечо. Виктор Данилевский лежал поперек смятой кровати, разметав во сне одеяло, и тихо посапывал. Чувствуя, как постепенно отпускает напряжение, я осторожно подошел к кровати, сунул руку под подушку и быстрым движением пошарил там, но ничего не обнаружил. Тогда я просто взял спящего за плечо и потряс. Луна открыл глаза, мы встретились с ним взглядами. Наверное, полминуты он смотрел на нас, не говоря ни слова. Потом медленно сел на постели, свесил ноги и произнес хриплым со сна голосом: «Вот твари, менты поганые, такой сон испортили».